Поистине, страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное. И тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же никто не осудит. Но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой. Франции стоило бы попытаться овладеть Неаполем, если бы она могла сделать это своими силами. Но она не должна была добиваться его ценою раздела. Если раздел Ломбардии с венецианцами еще можно оправдать тем, что он позволил королю утвердиться в Италии, то этот второй раздел достоин лишь осуждения, ибо не может быть оправдан подобной необходимостью. Итак, Людовик совершил общим счетом 5 ошибок. Изгнал мелких правителей, помог усилению сильного государя внутри Италии, призвал в нее чужеземца, равного себе могуществом, не переселился в Италию, не учредил там колоний. Эти 5 ошибок могли оказаться не столь уж пагубными при его жизни, если бы он не совершил 6-й, не посягнул на венецианские владения. Венеции следовало дать острастку до того, как он помог усилению церкви и призвал испанцев. Но совершив обе эти ошибки, нельзя было допустить разгрома Венеции. Оставаясь могущественной, она удерживала бы других от захвата Ломбардии, как потому, что сама имела на нее виды, так и потому, что никто не захотел бы вступать в войну с Францией за то, чтобы Ломбардия досталась Венеции, а воевать с Францией и Венецией одновременно ни у кого не хватило бы духу. Макиавелли имеет в виду инспирированное папой Юлием II годы правления 1503-1513 создание антивенецианской Камбрейской лиги. Людовик XII разбивает венецианцев в битве при Аньеделла 14 мая 1509 года. Однако через пару лет Юлий II объединяется с венецианцами и испанцами уже против Франции. Если же мне возразят, что Людовик уступил Романью Александру, а Неаполь испанскому королю, дабы избежать войны, я отвечу прежними доводами, а именно, что нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы избежать войны, ибо войны не избежать, а преимущество в войне утратишь. Если же мне заметят, что король был связан обещанием папе в обмен на расторжение королевского брака и кардинальскую шапку архиепископу Руанскому помочь захватить Романью, то я отвечу на это в той главе, где речь пойдет об обещаниях государей и о том, каким образом следует их исполнять. Итак, король Людовик потерял Ломбардию только потому, что отступил от тех правил, которые соблюдались государями, желавшими удержать завоеванную страну. И в этом нет ничего чудесного. Напротив, все весьма обычно и закономерно. Я говорил об этом в Нанте с кардиналом Руанским, когда Валентина, так в просторечии звали Чезаре Борджа, сына папы Александра, покорял Романью. Кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле. Я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не достигли бы такого усиления церкви. Как показал опыт, церковь и Испания, благодаря Франции, расширили свои владения в Италии, а Франция, благодаря им, потеряла там все. Отсюда можно извлечь вывод, многократно подтверждавшийся. Горе тому, кто умножает чужое могущество, ибо оно добывается умением или силой, а оба эти достоинства не вызывают доверия у того, кому могущество достается.